Глава 25. Второй день подряд мисс Силвер приезжала в имение как раз к чаю. Она была рада воспользоваться предложением Марча подвести ее, но попросила высадить ее где-нибудь неподалеку от места назначения. Не потому, что, как леди 18 века, боялась испортить свою репутацию, но потому, что она считала ненужным выставлять на показ тот факт, что из Фарна она приехала вместе с начальником полиции. Поэтому она позволила ему пойти первым, а потом неспешно вошла в ворота между шероховатыми колоннами и, поставив чемодан на коврик, воспользовалась дверным кольцом на правой входной двери. Побывав здесь всего только раз, она намеревалась остаться и стать частью этого дома. Из окон кабинета было видно, как начальник полиции показался в стеклянных дверях гостиной другого дома и в сопровождении инспектора Криспа направился через лужайку к лестнице, спускающейся к бухте. Вернувшись через какое-то время, он позвонил в дверной звонок на правой половине и попросил мисс Брент и миссис Фелтон. Мисс Силвер спросила, нужно ли ей покинуть комнату. Начальник полиции разрешил ей остаться. Он задал им не больше пары вопросов, главным образом связанных со временем. Когда они вернулись с побережья и когда заперли дом? Мэриан ответила, что они вернулись между 7:15. И поскольку уже стемнело, она собственноручно закрыла окна и двери. «Когда вы говорите «закрыла», мисс Брент, вы имеете в виду, что они были заперты?» «Вижу, у вас такая же стеклянная дверь в сад, как и в доме по соседству». Она сказала, «Да, она была заперта. Я покажу вам». Она поднялась, подошла к распахнутой двери и закрыла ее. Как только ручка повернулась, железный болт вошел в специальное углубление, старомодное приспособление, которое словно вернуло его назад, в тот дом, что был у его матери, и когда он еще учился в школе. Он сказал, понятно. А входная дверь? Элиза знает. Она была закрыта, когда я проводила мистера Кеннингема в 10:30. И вы закрыли ее за ним? О, да. Элиза, за которой послали, подтвердила, что входная дверь была закрыта с того времени, как на пляже началась вечеринка. Она терпеть не может, когда дверь оставляют открытой, и всегда запирается на ключ, если бывает в доме одна. А дверь в кухню на этой половине не так ли? Да, она была заперта. Следующий вопрос был адресован всем присутствующим. Значит, на первом этаже не было ни одной открытой двери или окна после того, как вы вернулись с пляжа? Мэриан сказала, нет, было холодно. Элиза добавила, что она закрыла окна наверху за добрых полчаса до этого. А двери между домами? «Они всегда заперты на засовы», — ответила Мэриан. «С тех пор, как мы приехали, и до сегодняшнего дня их никто не открывал. Элиза скажет вам то же самое». Элиза подтвердила. Инна Фелтон сидела в одном из больших и удобных кресел, откинувшись на спинку. Она выглядела маленькой и хрупкой. Ее темные волосы, казалось, лились коричневой кожаной обивкой. На ее фоне лицо Инны было смертельно белым. Она не проронила ни слова, но когда Марч спросил ее, согласна ли она с остальными, она нашла в себе силы заговорить и слабым голосом произнесла «да». Всего одно слово, но прозвучало оно так, будто стоило ей невероятных усилий. Он решил, что девушке не здоровится, и подумал, что мисс Силвер позаботится о ней. Несколько вопросов о плаще и шарфе Мэриан Брент не выявили больше того, что ему уже было известно. Плащ был на пляже, но шарф оставался висеть на крючке около двери, ведущей в другой дом. Двери заперты на засов. Ричард Кеннингем внес плащ внутрь и повесил его на тот же крючок, что и шарф, в 7:45. На утро плащ был на скамейке возле того места, откуда упала Хелен Эдриан. Шарф по-прежнему был на крючке, но уже весь в крови, и дом был заперт на все замки. Ни одна дверь не была открыта, когда с криком о том, что мисс Эдриан мертва, прибежала с нижней террасы миссис Вулли. Когда эти вопросы были прояснены, начальник полиции поднялся и ушел. Мисс Силвер не впервые была оказаться в атмосфере всеобщего несчастья и напряженности. Часто в ее профессиональные обязанности входила необходимость находиться среди тех, кто переживал ужасное потрясение и горе. Она сидела за множеством столов, за которыми члены подобных семейств смотрели друг на друга в страхе и с поспешностью отводили взгляды, чтобы не увидеть того, что они никогда уже не смогут забыть. У нее за плечами было великое множество тихих, коротких разговоров, которые помогали смягчить подобные обстоятельства. Она знала, как передать успокаивающие чувства, будто ничего страшного не произошло. Ее присутствие создавало маленький оазис оживленности и приносило облегчение. До того, как кончился вечер, они с Элизой пришли к несомненному заключению о том, как хорошо было бы дать Пенни и Инне по хорошей чашке горячего молока и уложить в постель. «Если вы займетесь миссис Фелтон, я пойду по соседству и повидаюсь с Пенни. С тех пор, как это случилось, они не съели и того, что сохранило бы жизнь мышонку, а мы не хотим довершения всех прочих неприятностей, еще и болезней в доме. Я буду стоять над Пенни, пока своего не добьюсь, потому что знаю ее с пеленок, но думаю, за миссис Фелтон лучше поухаживать вам». Она все время повторяет только «нет» или «оставьте меня одну», разговаривая со мной или мисс Мэриан. «Ну, у вас манера поведения прямолинейная, и думаю, если вы просто войдете внутрь и не станете спрашивать». Инна выпила молоко, потому что не хотела быть грубой, и еще потому, что это было проще, чем продолжать отказываться. После этого она провалилась в сон и не помнила, что ей снилось. Только тяжелое чувство страха оставалось по-прежнему с ней, проникнув и в ее сновидение. Разумно заключив, что мисс Брент и мистер Кеннингем вовсе не нуждаются в обществе кого-то третьего, мисс Силвер отправилась в дом по соседству, чтобы выразить свои соболезнования. Этот визит можно было расценить как пример силы характера, торжествующего победу над окружающей обстановкой. Легко было заметить, что ее присутствие здесь не было желательным. Миссис Брент сидела почти без движения с газетой на коленях. Она ее не читала, страниц не перелистывала, просто сидела молча и не предпринимала попыток поддержать разговор. Мисс Ремингтон, напротив, была многословна. В самом деле трудно было представить себе обстоятельства, которые бы заставили ее замолчать. Она перечислила события, случившиеся за день, повторив, что сказала миссис Вулли, что она чувствовала, когда выслушивала ее рассказ, и что все они чувствовали, говорили и делали, начиная с инспектора Криспа и заканчивая бедной малышкой Пенни, которая просто раздавлена. Никаких жизненных сил, никакого мужества, никакой силы воли. Теперь я уверена, что вы смогли сделать правильный вывод о сегодняшней молодежи. Не знаю, была ли в этом виной война или что-то еще, но вы же должны были заметить, что они просто не способны противостоять критическим обстоятельствам. Мисс Силвер мягко сказала, что она этого не замечала, продолжая вязать чулок. Мисс Ремингтон издала резкий протестующий возглас. «Вообще никаких жизненных сил! Малейшее напряжение, и они сдаются! Посмотрите на Инну Фелтон!» Она просто разваливается на части и самым нелепым образом, хотя была едва знакома с мисс Эдриан, если, конечно, не произошло чего-то, о чем мы не знаем. Но, полагаю, полиция проведет тщательное расследование. Я ни в чем не хочу ее обвинять, вы должны это понять. И потом это Пенни. Никто не мог бы заявить, что она испытывала привязанность к Хелен. На самом деле, как раз наоборот, и это всем известно, но она просто сдалась, уверена. Если бы я сказала ей, что я обязана взять себя в руки, мне пришлось бы повторить и раз в 50. Но нет, она просто сдалась, забилась в свою комнату и заперлась там. Мисс Силвер кашлянула. Иногда людей, переживших потрясение, лучше просто оставить в покое. Мисс Кэсси высокомерно звякнула цепочкой. «Все эти молодые люди одинаковы. Посмотрите на Феликса. Потерял голову от этой девчонки и побежал топиться. Такой эгоистичный, ни с кем не считается. Это в нашем сестрой доме произошла ужасная трагедия, но мы не подавлены. Мы ведем себя достойно, мы продолжаем жить, и нас никто не обвиняет и не сможет обвинить, что мы ведем себя недостойно». Мисс Силвер продолжала вязать. Она пробормотала, что все это весьма печально и весьма огорчительно. Кэсси Ремингтон взглянула на нее. «Полчаса назад я повстречалась с Элизой, направлявшейся в комнату Пенни с чашкой горячего молока. Баловство одно, вот как я это называю. И как ей только наглости хватило прийти сюда после того, как она бросила нас самым бесстыдным образом!» И Силвер неразборчиво пробормотала что-то неутешительное. Ответом ей был взмах головы с прекрасно уложенными кудрями. «В любом случае, наш дом теперь будто и не наш вовсе!» И она возмущенно продолжила. «Из-за полиции, разгуливающей здесь и там, у меня такое ощущение, словно все имение принадлежит им! Этот ужасный инспектор Крисп снова был здесь, едва мы сели попить чаю, и привел начальника полиции, и они были здесь, ходили туда-сюда, к бухте и обратно, и по всем этажам, рассматривая двери, ведущие на другую половину дома. И Крисп велел открыть их, хотя что с ними можно было сделать при таком количестве замков, засовов и запоров, ума не приложу. Может быть, я глупа, как пробка. Полагаю, так оно и есть. Но я не понимаю, что полиция может поделать с подобным исключительно домашним приспособлением. И это отвратительно, что в доме есть чья-то племянница, запирающая двери на засовы, будто у нас здесь сумасшедший дом или вообще зверинец диких животных». Миссис Брент нарушила свое молчание фразой. «Кэсси, в самом деле...» Ее голос был полон негодования, и она сказала. «Мэриан Брент является мне племянницей только по линии мужа. Она и тебе приходится двоюродной племянницей. Домов изначально было два. Теперь они снова разделены». Лицо Кэсси покраснело от злобы. «О, если тебе это нравится, Флоренс, тут нечего больше сказать. У меня нет никакого желания афишировать мои родственные связи с Мэриан и Инной. Или, может быть, ты считаешь, что я должна говорить о них как о мисс Брент и миссис Фелтон?» Флоренс Брент не ответила. Ее широкое бледное лицо ничего не выражало. Некоторое время спустя она, однако, включилась в разговор о вязании мисс Силвер, и жалобы Кэсси Ремингтон были прерваны. Мисс Силвер оставалась с ними в течение часа, и ей удалось заставить миссис Брент выказать легкий интерес к узору для нижних рубашек с длинными рукавами и адресу магазина, где можно купить подходящую для этого шерсть. Обнаружила, что Флоренс всегда носила шерсть на голое тело, а сейчас достигла таких размеров, что достать необходимое нижнее белье стало для нее практически невозможно. Она зашла так далеко, что сказала, что, может быть, у нее есть немного шерсти в чулане наверху, и мисс Силвер предложила помочь ей поискать ее утром.